«Тайна Парижа». Те, кто любит Париж, всегда говорят о каком-то легком, подхватывающем стремлении в этом городе. Вся жизнь благодаря ему кажется острее, приятнее, возбужденнее, все чувства изысканнее и радость дрожащим блеском, не имеющим конца. Дух Парижа — туман сердца, завороженное. Его нужно воспринимать так же, особенно как нефийская жрица вдыхала одуряющие пары, делавшие ее иным существом. Всякий, кто приехал поклониться духу Парижа, приобщиться его красоте, должен начать свое паломничество с Плас де ла Конкорд и прилегающих к этой площади разветвлений садов Тюильри, Елисейских полей и причудливо изогнувшихся бульваров. Тогда все в этом городе будет казаться странным, чудесным, волшебным. Тот же, кто вздумает начать свои прогулки вне этих заколдованных мест, рискует получить духовный грипп, отвратительную болезнь не поддающихся опьянению парижан. Париж, не окутанный блеском своего духовного тумана, скучен и сер, темен и страшен, грязный город. Чтобы жить в нем, необходимо не чувствовать действительности. Лучший поэт этого города, больной его красотой, Бодлер, говорил в отчаянии: «Будь всегда опьянен. Где бы ты ни проснулся, немедленно снова начинай опьяняться, чтобы не чувствовать ужаса времени». Париж знает счет времени, ибо дни его сочтены. В последний свой приезд в Париж я не хотел отдавать сердце волшебству очарований. Я въехал в город с закрытым забралом, принадлежа иному существу, чем то, которое владеет Парижем. Мне хотелось отыскать старую красоту Франции, а Париж увидеть незавуалированным. И долго не шел я на Колдовскую площадь Согласия, изучая город по его периферии, вне центра. И тут я видел тоску, струящуюся из глаз обездоленных парижан, ибо все свое богатство дарит дух Парижа любимцам своим, жителям Елисейских полей и обитателям бульваров, остальными же он питается как жертвами. Париж — это спрут, высасывающий сердца. Я видел здесь изможденные лица людей, лишенных жизни. И даже в глазах милых детей читалась безучастность. Смысл существования уничтожил дракон, протянувшийся по кайме центральных улиц. И как щупальца чудовища охватили кабачки весь город. Будь всегда опьянен, чтобы не чувствовать гнета времени. Через каждые три дома прилавок, где рюмка абсента, тонкие кровососные щупальца непрестанно с раннего утра высасывает сердца, питающие кровью своей живой город. Чего бы хотели измученные люди, обезумевшие от никогда не умолкающего шума и стремления? О чем их единственная мечта? Они хотели бы отдохнуть, но нет отдыха. Париж — это противоположность благородной и необходимой роду людскому тишине. Куда он стремится, этот страшный город? Отчего так ужасен темп его движения, не имеющий равного во всем мире? Нет у него цели. Смотрите на площадь Согласия, как мелькают там во все стороны несущиеся экипажи. Хаотический круговорот движения. Он полон самим собой, этот город, он наслаждается собой, он любит себя, он хочет, чтобы все любили его и жили им, и одуряет блеском своего тумана одних и опьяняет абсентом других. Счастливые и несчастные — все его рабы, не чувствующие своего рабства и своей жалкой доли, думающие, что они живут в прекраснейшем городе в мире, и как высшее свое выражение — создал этот город бесплодную парижанку.